Преображение человечества — это тема, самая волнующая для меня и для всей высшей иерархии. Это очень важная, а лучше сказать, самая важная тема. Прежде всего потому, что касается людей, живых людей, которые должны пройти, претерпеть изменения уже не в эволюционном порядке развития, как это было раньше, а в ускоренном темпе. Я уже много раз говорил и повторял о том, что человек материального мира представляет собой еще и энергетическую сущность, способную адаптироваться к изменяющимся условиям системы. Но даже эти характеристики человека не могут быть объяснением такого сильного давления, которое люди испытывают сейчас от внешнего источника энергии. Я имею в виду космические энергии от меня и высших космических сил. И чтобы все было понятно человеку, и чтобы он принимал это осознанно, я должен объяснить людям историю человечества, истинную историю проб и ошибок, которую прошло человечество за предыдущие тысячелетия. Фактически, я должен буду рассказать историю тысячи и одной ночи без прикрас, без купюр, рассказать правду и только правду. И не всем и не каждому эта правда будет понятна и полезна. Но это условие для тех, кто хочет видеть себя завтра и кто хочет быть с Создателем, со мной. Хотя бы потому, что со мной это завтра, а без меня этого завтра нет и не будет. Очень суровые слова, но подошло время мне говорить их всем людям, независимо ни от национальности, ни от вероисповедания, потому что кончается время уговоров и время увещевания. Я не напрасно повторял много раз о том, что время судного дня настает. Но только настает время не судного дня в трактовке древних, а время изменения энергетической ситуации планетарного масштаба. Наступает квантовый переход Земли. Ничего здесь нет и не будет похожего на судилище с косами. Это представление людей прошлых веков. Но переход людей в другое энергетическое состояние предстоит пройти всем. И, к сожалению, не все смогут переключиться на новые правила игры, на новый энергетический виток развития, потому что от людей будет требоваться только одно — соответствие изначальным задачам высших сил. Нужно сказать, что эта сказочная планета Земля изначально была выбрана полигоном испытаний для всех цивилизаций. Предполагалось, что логос Земли создаст благоприятные условия совершенствования человека как высшей сущности, предназначенной для заселения и управления другими планетами. Поэтому право самостоятельного выбора, о котором я говорю постоянно, есть генетически заложенная в человеке программа высших космических божественных сил, которая и определяет основное и главное условие пребывания человека на планете Земля. Человек должен сделать свой собственный выбор в пользу добра или зла. И никто не имеет права вмешиваться из представителей божественных сил, включая меня, Создателя, в дела человечества до тех пор, пока действия человечества не противоречат его задачам. Так продолжалось много тысяч лет, и никто из высших божественных сил никак не влиял на характер развития, эволюции человечества. Но логос Земли, человечество, оказался пораженным вирусом грехопадения, и этот вирус развился до такого масштаба, что вмешательство Создателя, меня, стало острой необходимостью. И тот из людей, кто не воспринимает мое обращение как реальность, а только как виртуальность, тот глубоко заблуждается. Наступает, а лучше сказать, уже наступило время необходимости изменения ментальности человека. Уже можно сказать насильственным путем, потому что вирус грехопадения не должен распространиться на всю систему вечности, ибо он создает опасность нарушения гармонии и порядка вечности. Человек есть первопричина этого вируса. Из человека спрос. Поэтому уничтожение этого вируса греха и пороков должно произойти через человека и с помощью человека. Но нужно помнить, что времени на размышление уже нет.